и от органов ГПУ. И встречавшиеся на нашем пути люди становились все более приветливыми, хлебосольными и гостеприимными. Природа очаровывала своей красотой. По обе стороны дороги в белоснежном наряде стояли густые, задумчивые леса. Нежно-голубое небо казалось прозрачным. Небольшие деревушки с деревянными избушками в нарядных белоснежных нахлобученных шапках радовали глаз. Жители оказывали нам радушный прием, утешали добрым словом и не скупились на угощение. Их теплое и сердечное участие согревало наши сердца. Но как дитя тянется к материнской груди, так и мы тянулись к родной Украине. Забегая вперед, объясню маршрут, по которому нам пришлось пройти. Кушка, Лысово, Пермь, Глазов, Котельнич. Из Котельнича мы пошли южнее, в сторону Горького, Рязани, Орла, Киева. Затем были Фастов, Жмеренко и, наконец, родное село Серебринец. Большие и малые трудности и проблемы как тень сопровождали нас на всем нашем пути. Такой путь прошли все нищие и бездомные люди, изгнанные из гражданского общества и лишенные защиты государственного закона. У них не было надежды на амнистию, не было ни одной юридической статьи в их защиту. Миллионы семей были репрессированы даже без предъявления им официального обвинения. Написали бы хоть какие-то формальные обвинительные протоколы. Судьба таковых решалась местной властью, в состав которой входила безграмотная, неудачливая сельская беднота, так называемые камнезамы. С рабской услужливостью они вершили судьбы людей, разумеется, вместе с партийными представителями райкомов и с депутатами местных советов. За все это вождь всех народов не забыл вознаградить их сполна искусственно созданным голодом в 1933 году. Когда мы продолжали свой путь по южной окраине Вологодской области, между мною и мамой возникли разногласия по поводу дальнейшего маршрута. Я не послушался маминого совета, просто не спеша плелся сзади, все больше и больше отставая от нее. Ася, чтобы не потерять меня, шла со мною. Мы прошли небольшое селение, и перед нами оказались две дороги. Куда пошла наша мама, мы не знали. Мы решили догонять ее, но, увы, выбрали не ту дорогу. Когда мы пришли в какую-то деревню, мамы там не было. День близился к концу. Мы заночевали у добрых людей и поделились нашими переживаниями с ними. На следующий день, с утра, я пошел обратно в то селение, где мы разошлись с мамочкой, но все мои старания напасть на ее след были напрасны. Короткий зимний день подходил к концу. Огорченный неудачей, усталый, я вернулся в деревню, где меня ожидала сестренка. Узнав о бесплодных поисках мамы, Ася заплакала. Мое детское сердце сокрушалось и томилось от горя, так как именно я был причиной потери матери. Я искал оправдание себе, но не находил его. Совесть строго судила меня за то, что я был груб и пренебрежительно относился к ее добрым советам. Если кому-то доведется слушать или читать эти строки, прошу, не повторяйте моей ошибки. Любите своих мам, чтите своих отцов, будьте внимательны к их мудрым советам. Я огорчил ее доброе сердце, сделал ей больно, и Бог вступился за нее. Все это я понял, но с большим опозданием. Об этом я расскажу позже. Знаю, моя добрая мама 1000 раз простила меня, 13-летнего мальчишку. Простил и милующий Бог. С того времени прошло много лет, однако, когда я вспоминаю этот случай, на сердце становится тяжело и горько. Тогда я в первый раз осознал, как тяжело, когда нет рядом мамы. Нет теплых и заботливых рук, не видно очей, в которых, независимо от обстоятельств, всегда светилась доброта и нежная любовь. Мне казалось, что мы с сестренкой самые несчастные сироты на земле. Большую часть пути мы молчали, каждый по-своему думал о маме. Проходя деревню за деревней, мы все надеялись увидеть маму. Однако выйти на ее след нам так и не удалось. Глава 16. Река Днепр. Прошли морозы, улетели прочь лихие метели, растаяли снежные сугробы, просыпалась согретая солнцем земля. Мы шли по земле родной Украины от села к селу. И вот, наконец, мы на левобережье, на крутом берегу Днепра. Чудом уцелевшие золотые купола Киевской лавры ярко отражали лучи весеннего солнца. По широкому мосту мы переходили на правый берег полноводного Днепра. Мне казалось, что суетливые киевляне на улицах сами никого не замечали и не хотели быть замеченными другими людьми. Каждый был сам по себе. Неужто и украинский народ потерял свое вековое традиционное гостеприимство, свою приветливость? Нет, конечно. Политика НКВД учила людей доносить друг на друга, что заставляло людей быть крайне осторожными. Человек, с которым ты, предположим, просто поссорился, мог оклеветать тебя перед властями, и тебя бы арестовали. Запросто могли бы завести дело, а на папке с твоим досье было бы написано «АСА» – антисоветская агитация, или «ПШ» – подозрение в шпионаже. Такое было страшное время. Вот и думай, с кем шагать тебе в одном строю или кому подпевать. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Впрочем, людей можно было понять. Многие чудом выжили в голодный 1933 год, а за донос можно было получить пайку хлеба. В Киеве, в миллионном городе, столице Украины, двум странникам-сироткам не нашлось кусочка хлеба и место для ночлега. Вблизи трамвайной линии, в густых кустах сирени, под звездным небом мы коротали всю ночь. По рельсам помчались первые трамваи, город просыпался, начинался новый день. Мы с сестренкой вылезли из кустов сирени, стряхнули дремоту и отправились в путь в сторону Фастова. На второй день, к вечеру, мы пришли на грузовую станцию Фастова. Ослабевшие и крайне усталые, глядя, как формируют грузовые составы, мы решили проситься на поезд. Мы с Асей подошли к человеку, который сцеплял вагоны, коротко рассказали о своей проблеме и попросили помощи. Он был удивлен нашим рассказом, но пообещал посадить нас в один из грузовых вагонов в составе, который идет на Одессу. Кондуктор, сопровождающий грузовой состав, высадит нас в Жмеринке. Слава Богу! Добрый человек сдержал свое слово. На востоке разливался нежно-розовый рассвет, рождался новый день. Мы с Асей тронулись в путь, вдохновляемые надеждой отдохнуть от долгого странствования наперекор всем обстоятельствам. На третьи сутки под ночным небом мы уже шли по дороге соседнего села Купавки. Было за полночь. Превозмогая крайнюю усталость и постоянное чувство голода, мы все шли и шли. Часто спотыкались, но из последних сил тянулись к родному селу. Луна величаво плыла по небосводу, освещая серебристым светом уснувшие просторы земли. Звезды на фиолетовом небе светились, как свечи алтаря. Еще немного, еще один шаг, и мы вступили в родное село. Слева было кладбище, а на нем могилы без крестов. Как я узнал позже, там были похоронены жертвы сталинского режима. Отец народов уморил голодом миллионы тружеников Украины. Мы, босоногие странники-подростки, тихонько шли по улице села. Радость и тревога наполняли наши сердца. Некоторые хатки были совсем без окон. Они смотрели на нас своими черными глазницами. Жуткое ощущение. В других хатах наоборот. Окна были забиты крест-накрест. Очевидно, хозяев уже не было среди живых. Не слышно было собачьего лая. Село встретило нас загадочной и тревожной тишиной. Некогда утопавшее в роскошных садах, село при лунном свете выглядело сиротливым и жалким, как будто здесь пронесся смерч. А впрочем, это и был гигантский смерч, смерч голода, поразивший большую часть западной части страны, особенно Украину. Чем ближе мы подходили к дому нашей старшей сестры Нади, тем больше волновались. Нас пугала мысль, жив ли кто. С того дня, как нас выслали, у нас не было с ними никакой связи. Мы ничего не знали о них. Волнуясь, мы тихонько зашли во двор. Хата, казалось, вросла в землю. Нахлобученная соломенная крыша делала ее похожей на уродливую черепаху. Осторожно подойдя к окошку, я тихо постучал в темное оконное стекло, затаил дыхание и ждал ответа. Но, увы, была только тревожная тишина. Я робко повторил свой стук, и вдруг донесся легкий шорох, и внутри хатки заблистал зыбкий язычок пламени керосиновой лампы. Еще мгновение раздался скрип дверей, и в черном проеме показалась крупная сутулая фигура. Это был Дмитрий Петрович, муж нашей сестры Нади. Луна осветила его добродушное лицо, он смущенно произнес: «Как? Это вы?» И тут же, широко расставив руки, притянул нас к себе. Я почувствовал, как билось в груди его доброе сердце. И тут же из хаты выбежала Надя, а за ней наша мама. Оказалось, что когда мы потерялись, она встретила добрых людей, которые купили ей билет на поезд. Благодаря этому она намного опередила нас. Бог позаботился о бедной вдове. Едва переступив порог хаты, той самой, из которой нас выслали 4 года назад, мы дали волю своим чувствам. Мы благодарили Бога за все пережитые трудные годы, годы разлуки и за дарованный Богом час встречи. Вы слушали очередную часть повести «Та южной тропой» Василия Ануфриевича Высика. Текст читал Вадим Зеленин, редактор Мария Гончарова. До встречи в эфире. Продолжение следует.